10 декабря 1947 года. Оден. В то время, как я находился под действием анестетика, я видел сон. Он снится мне уже во второй раз. Сон о Честере и о спасении души. Теперь я знаю, что не буду проклят. Грань спасения такая тонкая, в этот раз еще более тонкая, чем в прошлый, но она есть. Мне открылось, что Господь обманывает. Если ты стоишь на краю, Он подталкивает тебя в бездну. Нет, то было не предостережение, а истинное откровение. Доктор Фридман, тот, что будет мне делать зубы, совершенно мрачный ортодонт. И вообще, это жульничество, когда один тебе удаляет зубы, а вставляет другой. Обходится жутко дорого. Плюс ты тратишь уйму времени. Нет, я решил не ходить к доктору Калману. Примечание. Отец Честера Калмана был зубным врачом. Конец примечания. Он слишком много разговаривает за работой. Меня поразило, что ему нравится раздавать написанные Честером стихи, которые к тому же направлены против него самого. В Америке меня поражает то, что здесь, в гомосексуальных парах, роли строго распределены. Кто пассивен, кто активен, это жутко недемократично. Секс должен быть обоюдным. В постель можно ложиться с приятелем или шлюхой. Деньги восполняют недостаток красоты или желания. Вот почему мне кажется, что у голубых в Америке комплекс вины. Здесь нет такой феодальной традиции, как в Европе, когда представитель низшего класса обязан ложиться с тобой, если ты того захотел. Это его обязанность. Американцы не знают, как вести себя с мужчинами-проститутками. Сам факт их шокирует, и они обращаются с ними очень грубо. Здесь до войны было местечко у Матти. Это было в те времена, когда люди зарабатывали не так много, как сейчас. Так вот, там секс обходился в $3 и был обоюдным. Конечно, Честер хочет быть единственным, поэтому и предпочитает тащить в постель не голубых, а я за то, чтобы ложиться только с голубыми, иначе это просто скучно. С голубыми есть взаимность. Я чувствую себя страшно виноватым, когда ложусь в постель с тем, кого не считаю своим другом. С Честером совсем нелегко. С ним надо или расстаться, или быть твердым, как скала. Он оказал отвратительное влияние на массу людей.